Обмундирование для учащихся ремесленных училищ. Учащиеся нового набора ремесленных и железнодорожных училищ получают полное обмундирование – шинели, костюмы, белье, обувь. 1200 шинелей уже изготовила для московских училищ швейная фабрика имени Клары Цеткин. Труд. Все эти дни я буквально с сумасшедшей настойчивостью преследовал эксперта-криминалиста. Меня интересовали результаты стоматологической экспертизы. И вот сегодня перед обедом эксперт Родионов позвонил мне по внутреннему телефону и попросил подняться к нему в лабораторию. Мой интерес к этой экспертизе и опасения, которые я в последнее время испытывал, оправдались. «Ничего утешительного для вас у меня нет», — сказал, разводя руками, Родионов. По моей просьбе два очень опытных зубных техника сделали слепки из пластической массы по образцу. Родионов любил выражаться научно и образцом называл надкусанную плитку шоколада, которую мы обнаружили на месте происшествия. Он достал из шкафа и показал мне два желтоватых слепка, на которых отчетливо вырисовывались следы зубов. Аналогичным образом мы сделали слепки зубов подозреваемого и потерпевшей, — продолжал Родионов, — показывая мне еще четыре зубастые желтые пластинки, отчего мне стало немного не по себе, и сравнили их как по совокупным, так и по отдельным характерным признакам. — Ну, попроще, Родионов, — поторопил я. Он даже взглядом меня не удостоил. — Анализ всех этих признаков побуждает прийти к заключению, что следы на образце не оставлены зубами подозреваемого либо потерпевшей. Я замер. Многое из той картины, которую мы себе нарисовали, основываясь на том, что Груздев, создавая видимость спокойной беседы, принес вино и шоколад любимых марок, дабы усыпить возможную подозрительность Ларисы. «Извольте убедиться сами», — гудел тем временем Родионов. «У лица, оставившего след на образце, нижние центральные резцы имеют значительные промежутки с остальными зубами. К тому же они несколько повернуты вокруг своей оси. Этих признаков, очевидно, не наблюдается в сравнительных слепках». Это он был прав, эксперт Родионов. Преодолев отвращение, я сам сравнил слепки. Ничего общего между ними не было. «Надо же, заваруха!» — подосадовал я вслух. «Что ж нам теперь делать-то?» «Искать третье лицо, оставившее данный след», — невозмутимо сказал эксперт Родионов. «Будто мне всего-то и надо было вытряхнуть из карманов содержимое, и там, среди пяти алтынных, папирос Норд и связки ключей, обнаружить третье лицо». Неторопливо спускаясь к нам в кабинет, я размышлял о том, что все в этом деле запуталось окончательно. С самого начала мы полагали, что, желая избавиться от Ларисы и завладеть квартирой, Груздев обманом и угрозой «Неужели тебе некогда? Решай, иначе я сам все устрою» организовал мирную встречу с бывшей женой. Воспользовавшись ее беспечностью, убил, создал видимость ограбления и ушел, весьма несвоевременно повстречав на лестнице соседа Липатникова. На квартире в Лосинке спрятал пистолет «Боярд» и уговорил сожительницу подтвердить его алиби, вообще-то надеясь, что никому и в голову не придет обвинять его в убийстве. Потом возникла загадочная фигура Фокса, у которого обнаружились вещи Ларисы. Первая версия заколебалась, потому что у Груздева оказался соучастник, а может быть и исполнитель. Несомненный уголовник, человек, способный на все, даже по мнению любящей его женщины. Я пришел к себе, уселся за стол, взял лист бумаги и начал рисовать на нем какие-то бессмысленные фигуры. Сейчас бы самый раз посоветоваться с кем-нибудь знающим, опытным, умным. Но Жеглов В эти мерехлюндии вникать не станет, скажет опять умничай, Шарапов. Работать надо. А Панков, как назло, выехал на 2 дня в Калугу на какое-то серьезное происшествие. А может, они втроем там у Ларисы чай пили перед убийством? Не похоже. Стол явно был накрыт на 2. Это еще само по себе не доказательство, но все-таки, скорее всего, там были все же 2. И что из этого? Ну да, важно знать, кто там был, Груздев или Фокс. Если Груздев, тогда нет вопросов. И его видел сосед Липатников. А если Фокс, его никто не видел. Но вещи-то у него. Тоже трудно представить, что Груздев забрал вещи и принес их Фоксу. Тьфу, чертовщина какая-то. Еще раз сначала. Какие доказательства вины Груздева? Его намерение завладеть квартирой, получить развод. Впрочем, тут еще надо пораскинуть мозгами. Мало ли людей хотят завладеть квартирой или получить развод? Сколько угодно. Но ведь они же не идут убивать ради этого. Дальше он отрицает, что был в этот вечер у Ларисы. Как бы я рассуждал на его месте? Да очень просто. Раз был там, значит, я и убил. Выходит, лучше отказаться. Да, закруточка. Что дальше? Пистолет «Боярд» в лосинке. Вот тут уж не открутишься. На этом мы, в общем, и стоим сейчас. Что если даже не сам убил, то потребовал от Фокса, чтобы тот немедленно принес ему пистолет? Прям башка трещит. Никак не могу все эти вещи в одну горсть ухватить. Груздев, Лариса, Фокс, Соболевская, чемодан у Верки, ящерица у Маруськи, пистолет в лосинке. Груздев и Фокс. Груздев и Фокс. Постой-ка, друже. А почему это Груздев и Фокс у нас все время вместе, вроде близнецов неразлучных? А если их разлучить? Ведь Соболевская ясно сказала, что у Фокса с Ларисой все серьезно. Не зря же Лариса и с работы уволилась, и деньги из сберкассы вдруг взяла. Тогда при чем здесь Груздев? Ага, при том, что пистолет все-таки у него. Против такого факта не попрешь. А если они независимы друг от друга? На этом мои рассуждения прервались, потому что пришел Жеглов и начал накручивать со страшной силой телефон. Это только он один и умел за 10 минут позвонить в 100 мест и со всеми поговорить исключительно содержательно. «Алле, Жеглов звонит. Ну как?» «Ага, жми». Или «Алле, Жеглов». «Значится так, сегодня не стоит, завтра посмотрим». Или, наконец, «Петюня, от Гордеича привет, к нему забеги, он скажет». Я хотел поделиться с ним своими сомнениями, но в это время задребезжал мой внутренний телефон. Звонили из лаборатории дактилоскопии. Лаборантка сказала канцелярским голосом. «Передайте капитану Жеглову, что пальцевый отпечаток на бутылке «Кюрдамир» оставлен не Груздевым, не Груздевой, а третьим лицом. Акт можете получить у секретаря отдела», и положила трубку. Опять это треклятое третье лицо. Ох, пора бы уже с ним познакомиться. Я хотел передать это миленькое сообщение Жеглову, но снова меня отвлек внутренний телефон. ОББ, дежурный по КПЗ старший лейтенант Фурин. Числящийся за вами арестованный Груздев просится на допрос. Перешагивая по своему обыкновению через 2 ступеньки сразу, Жеглов мне крикнул. «Все, поплыл наш клиент. Сейчас каяться будет». Я молча кивнул, хотя особой уверенности в этом не испытывал. Но да что загадывать, через минуту узнаем. Груздева привели в следственный кабинет сразу же. Он угрюмо, не глядя в глаза, поздоровался, опустился на привинченный табурет. Мне стула не было, и хотя я мог принести его из соседней камеры, я остался на ногах, выглядывая в окно, из которого виднелась внутренность собачьего дворика, место для прогулок служебных собак. Жеглов развалился за следовательским столом, но лицо его было внимательным и сочувственным. Я понял, что он хочет подыграть Груздеву, всячески войти в его положение, не раздражать его победным видом. Но Груздев не обращал на Жегловна ровно никакого внимания. Он просто сидел на табурете и тоскливо молчал, бездумно уставившись в верхний переплет окна, сквозь который виднелся голубой кусочек неба и длинное, похожее на бесконечный железнодорожный состав, облако. Жеглов понял, что разговор придется начинать ему, не сидеть же здесь до вечера. «В молчанку играть будем?» — спросил он вежливым голосом. Груздев пожал плечами, скривив тонкие губы. «Дежурный доложил, что вы хотите поговорить со мной», — сказал Жеглов терпеливо. «Так нет? С вами или с кем-нибудь еще мне все равно», — разлепил, наконец, губы Груздев. «С вами меньше, чем с кем бы то ни было». «Да почему ж, Илья Сергеевич?» — искренне удивился Глеб. «Чем же я-то лично вам досадил? Ведь вот товарищ Шарапов, например, или следователь, мы ведь одним делом занимаемся». «Слушайте, бросьте вы это словоблудие!» — выкрикнул Груздев и еще передразнил. «Делом вы занимаетесь! Не делом, то-то и оно, что не делом! Невинного человека в тюрьме держите!» «Вон, а значится, что?» — пропел Жеглов. Встал, подошел вплотную к Груздеву. «Я-то, думаю, заела человека совесть. Решил грех с души снять. А ты опять за старое!» «Вы мне не тыкайте!» — яростно закричал Груздев. «Я вас чуть не вдвое старше, и я советский гражданин, я буду жаловаться!» «Между прочим, это ведь все равно, как обращаться на «ты» или на «вы», суть не меняется», — сказал Жеглов. Возвратился к столу и уперся сапогом в стул. «Какая в самом деле разница будущему покойнику?» Даже у меня дрожь пошла по коже от тихого и вроде ласкового голоса Жегловского. А уж у Груздева и вовсе челюсть отвисла, бледный он стал прямо до синевы, но держится молодцом. «Кто из нас раньше покойником будет, это мы еще посмотрим», — говорит. «А за сим я с вами разговаривать не желаю». «А я желаю», — улыбнулся Жеглов. «Я желаю услышать рассказ о соучастнике убийства, Фоксе. Я желаю между вами соревнование устроить. Кто про кого больше и быстрее расскажет. От этого на суде будет зависеть, кто из вас пойдет паровозом, а кто прицепным вагоном. Понятно излагаю?» Груздев так и впился в него взглядом. Видно, что волнуется, но молчит. Потом на меня посмотрел и давит из себя. «Мне давно из книжек, конечно, известен прием. Один следователь грубый и злой, а другой — контртип. И по психологии допрашиваемый стремится к доброму, чтобы рассказать то, что собирался скрыть. Тем не менее, я вас очень прошу, уйдите. А с ним вот...» Тут Груздев на меня указал. «С ним мы поговорим». Жеглов расхохотался. «Добро. Шарапов у нас следователь молодой, но настырный. Пусть попрактикуется, не возражаю». Мне, конечно, комплимент Жегловский не понравился. В моем-то возрасте уже не учеником желторотом, мастером пора быть. Но я, конечно, промолчал. А Жеглов сказал уже в дверях: «Спасти свою шкуру можно только чистосердечным признанием и глубоким раскаянием. Как говорится, зуб за зуб, ребро за ребро, а печенка за селезенку. Про Фокса надо все рассказать, пока не поздно. Захлопнул тяжелую с волчком дверь, и долго еще слышался его смех под аккомпанемент сапожного скрипа. Я почему-то подумал, что Глеб, хоть и не тыкал больше Груздеву, но и на «вы» ухитрился к нему ни разу не обратиться. Я сел за стол и сказал попросту: «Илья Сергеевич, я действительно в милиции недавно, и опыта нет никакого, и в юриспруденции этой самой я не очень. Но вот какая штука! Я, когда разведротой командовал, любил к наблюдателю нового человека подсылать. Старый ему видимую обстановку докладывал, а тот свежим глазом проверял. И представьте, очень удачно это порой получалось, потому что наблюдатель от целого дня напряженного всматривания глаз, что называется, замыливался. Он чего и не было видел, и наоборот не замечал порой того, что вновь появлялось. Понимаете?» Груздев, мне показалось, слушал меня с интересом и кивнул. А я дальше свою мысль развиваю. Тут ведь какая штука? У Жеглова, может, и действительно глаз на что-то замылился. Да и характером вы не сходитесь, ну прямо как кошка с собакой, черт побери. Вы мне-то хоть поверьте. Не собираюсь я вас делать козлом отпущения. Виноваты, ответите. Невиновны, идите, как говорится, с миром. Но я хочу разобраться, понимаете? Разобраться. Но вы же не верите ни одному моему слову, — нерешительно сказал Груздев. И не надо, — горячо сказал я. На что нам верить, не верить? Нам надо знать. Вы мне тоже можете не верить, будем только на факты ориентироваться. Но еще на здравый смысл. Хорошо. Если на здравый смысл, давайте попробуем, — согласился Груздев. У меня тогда сразу вопрос. Как раз на здравый смысл. Я, собственно, по этому поводу вас и вызывал. Слушаю, — сказал я. Мне предъявили заключение экспертизы, из которой следует, что из моего пистолета выстрелили нестандартной пулей. Так, нет? Я подтвердил, не подозревая еще, куда он клонит. А он продолжал. При вас во время осмотра в шкафу нашли пачку фирменных патронов «Боярд», если вы помните. Я сам указал, где они лежат. Теперь скажите на милость, вы человек военный. Зачем же мне, имея фирменные патроны, заряжать пистолет нестандартным, рискуя, что его в самый ответственный момент перекосит, заест и тому подобное? А? Не знаете? Так я вам отвечу. Настоящий убийца не знал, где патроны, и зарядил пистолет первым попавшимся, более или менее подходящим по размеру. Ясно? Допустим. Но вот как вы объясните, что пистолет обнаружен в вашей новой квартире? Вот. Вот это вопрос вопросов, задумчиво сказал Груздев. Им вы меня на повал бьете. Но при желании можно ответить и на него. Я уже ответил, не знаю. А вам? Вам надо искать как следует. Хитер он, конечно, бесовский хитер. Я это давно заметил. Мы ищем, и кое-что уже нашли. Поэтому товарищ Жеглов и спрашивал вас про Фокса, — сказал я. «Я не знаю никакого Фокса!» — горячо воскликнул Груздев. «Поверьте, я бы сразу сказал. Я только догадываюсь, что это у него нашли браслет Ларисы в виде ящерицы. Так или нет?» Все-таки Груздев не тот человек, с которым можно на откровенность идти. И я сказал, Это вы не совсем в точку попали. Но, как у нас на фронте говорили, действия ведете в правильном направлении. Хорошо, кивнул Груздев. Не хотите говорить, не надо. Но вы же сами предложили разбираться с точки зрения здравого смысла. И главное, фактов, вставил я. И фактов. Но начнем со здравого смысла. Вы, во всяком случае, исходите из того, что убийца я. И уже все факты рассматриваете под этим углом зрения. Вы, может быть, этого не знаете, но в науке существует способ доказательства от противного. Допустите на 10 минут, что я к этому делу не причастен. «Да как же я могу это допустить?» — взвился я. «Подождите, подождите. Я же говорю, на 10 минут. Ну что вам стоит?» «Хорошо, допустим. Если это допустить, вся ваша система доказательств начнет рушиться, как карточный дом», — сказал Груздев. «Я вспомнил, как уже пытался сегодня связать все наши факты, чтобы подпереть обвинение Груздева. И как эти подпорки все время ускользали из рук, шатались, не хотели стоять на месте. Но пусть теперь он их попробует на прочность». Но сказал бодро: «Интересно поглядеть, как это у вас получится». «Сейчас увидите», — пообещал он и начал. «Уже на первом допросе вы исходили из того, что, ненавидя Ларису, я решил избавиться от нее. Я действительно любил ее когда-то, но долго рассказывать, что там и как у нас происходило. Но любовь выгорела, вся дотла. Вы считаете, что антипод любви — ненависть. Но поверьте, это вовсе не так. Настоящий антипод любви — равнодушие. И ничего, кроме равнодушия, Лариса у меня в последнее время не вызывала. Квартира? Квартира, как вам известно, моя, и вопрос ее обмена был лишь вопросом времени. Кстати, известно ли вам, что Лара хотела вернуться к матери, но именно я решил оставить ей часть своей площади? Если нет, спросите у Наденьки, у их матери они подтвердят. Неужели я произвожу впечатление человека столь нетерпеливого и к тому же столь жестокого, что мне легче убить, чем подождать месяц-два? Груздев внимательно смотрел на меня, рассчитывая увидеть, какое впечатление производят его слова. Но я, хоть и думал, что наши мнения здорово совпадают, просто он до конца эти вещи закругляет и додумывает, но виду не подавал, сидел и слушал. «Давай, мол, излагай, раз условились». Я протянул Груздеву папиросу. Он поблагодарил кивком, заломил мундштук по-своему, стабилизатором, прикурил и продолжал. «Важной уликой против меня вы считаете заявление этого алкоголика Липатникова о том, что он меня видел на лестнице. Но я вам еще раз говорю, я был там не в 7 часов, а в 4, и Ларису дома не застал, поэтому и написал записку. Я не знаю, как мне это доказать, но помогите мне. В конце концов, почему слова Липатникова ценнее, чем мои? Но ему вы верите безоговорочно. Мне же вовсе не верите. Ваш сосед — человек незаинтересованный», — подал я голос. «Ну, допустим. Но он ведь только человек. Эраре гуманум эст. Человеку свойственно ошибаться. Тем более, как это положено, всех соседей расспросите. Осмотрите его часы, может быть, они врут. Еще что-нибудь сделайте. Только делайте, не сидите сиднем, успокоившись на одной версии. Еще раз мою жену допросите, квартирохозяйку, сопоставьте их рассказы. Тут миллиграммы информации могут сыграть счастливую или роковую роль». «Хорошо», — перебил я его. «Я обещаю вам еще раз все это проверить досконально. Но вы отвлеклись». «Да, действительно». Груздев тряхнул головой, словно освобождаясь от порыва чувств, которые он себе только что позволил. Главная улика против меня — просто-таки убийственная, этот злосчастный Боярд. Еще и страховой полис, напомнил я. И этот дурацкий полис, о существовании которого я даже не подозревал. Если предположить, что я не имею отношения к убийству, то выходит, вы прямо так и сказали Жеглову, что мы их вам подбросили, — встрял я. А зачем? Вы об этом подумали? Наши ребята каждый день жизнью рискуют. Подумал, — сказал Груздев твердо. Вероятно, я был неправ. Не вдаваясь в обсуждение ваших моральных качеств, я подумал, что для того, чтобы эти вещи мне подбросить, вы должны были иметь их сами. А это уже маловероятно. Значит, их подбросил мне убийца. И отсюда следует, что он меня знал. Вот в этом направлении вам и надо искать. Я невольно усмехнулся. Войдя в роль, Груздев начал давать мне указания, будто он сам был моим начальником, а не Глеб Георгиевич Жеглов. Наверное, что-то такое есть в моем характере, если все вокруг меня, только познакомившись, уже пробуют мною командовать. Но я, честно говоря, командиров таких самозваных недолюбливаю. С меня тех хватает, которые по уставу положены. Потому я и сказал Груздеву: «В каком направлении искать? Это вы меня не учите. Сообразим сами кое-как». Он, видно, понял, что хватил лишку, потому что сразу же вроде как извинился. «Да мне и в голову не приходило. Без меня учителя найдутся. Я просто хотел сказать, что самая у вас неблагодарная задача — доказать мою вину. Поскольку я не виноват, и рано или поздно это откроется, я в это свято верую, а то бы и жить дальше не стоило». Он тяжело, судорожно как-то вздохнул, добавил: «Был такой китайский мудрец, Конфуций его звали. Вот он сказал однажды: очень трудно поймать в темной комнате кошку, особенно если ее там нет». Поймать в темной комнате кошку — это значит доказать, что он убил Ларису, а кошки в комнате вовсе нет. Да, это он лихо завернул, красиво. Надо будет Глебу рассказать. Он такие выражения любит. К слову, вспомнилась мне черная кошка, и от этого я почему-то почувствовала себя неуверенно, тоскливо мне стало как-то. Помолчал я, и Груздев сидел молча. В камере нашей было тихо, и только на первом этаже слышался смех и крепкие удары костяшки о стол. Свободная от караула смена забивала козла. Вел он меня все-таки в сомнение, Груздев. Надо будет все, о чем он толкует, до ногтя проверить. А я, выходит, никак на него повлиять не смог. Сильнее он меня выходит. Это было как-то обидно осознавать, и я попробовал. Илья Сергеевич, все, про что мы говорили, это куда ни кинь воображение. Ну, поскольку мы вообразили, что вы не виноваты. А факты остаются, и для суда их, по моему разумению, будет вполне достаточно, чтобы вас осудить. А какой будет приговор, вы сами знаете. У вас в камере уголовный кодекс имеется. Так не лучше ли сознаться? Ведь у вас наверняка какие-то причины были, ну, неуважительные, конечно, а эти смягчающие, что ли. Суд учтет и может вам жизнь сохранить. Груздев вскочил. Лицо и шея пошли у него красными пятнами. Он закричал: «Нет, никогда признаться в том, чего не совершил, да еще в убийстве? Никогда! Как же я жить-то дальше буду убийцей? Нет, уж если мне суждена эта Голгофа, я взойду на нее, я взойду!» «Нет, мой друг», — сказал он глухо, но очень твердо, окончательно, «раз уж я человеком родился, надо человеком и умереть». По комнате растеклось, всю ее до отказа заполнило тяжелое наше молчание. Каждый думал о своем. а внизу по-прежнему с треском, с хрустом врубали козла. Гомонили, смеялись, на окно шелестя здоровенными крыльями. Слетел Сизарь, он заглядывал в комнату и смешно крутил крохотной головкой, словно приглашая выйти из прокуренного помещения подышать свежим воздухом. Груздев долго смотрел на него, а когда голубь, захлопав крыльями, взлетел в небо, проводил его взглядом, и вдруг лицо его, суровое, сухое, с жесткими складками вдоль рта, утратило на моих глазах четкость, черты стали расплываться, губы жалко задрожали. Груздев плакал. Я неуклюже пытался успокоить его. И так мне было невыносимо видеть взрослого плачущего мужчину, что я отвернулся к окну, делая вид, что не замечаю его слез. И он сам, видимо, старался сдержаться изо всех сил. И за моей спиной раздавалось тяжелое сопенье и храпящие всхлипы, похожие на рычание. Успокоившись, наконец, он сказал: «Не вижу я выхода. Весь в уликах, будто меня кто-то нарочно запутал. Я ведь всю жизнь был практическим человеком. Но я не могу бороться с неведомой тенью, да еще отсюда, из тюрьмы. Я не могу искать в темной комнате кошку, и мне отсюда не вылезти». Он судорожно вздохнул, как вскрикнул. По-детски ладонью утер мокрое от слез лицо, поднял на меня глаза. «Послушай, Шарапов, я вижу, ты хороший парень, не испорченный. Пойми, меня может спасти только пойманный настоящий убийца. Прошу, заклинаю тебя всем святым, ищи его, ищи, найди. Ты сможешь, я верю. Пойми, если вы его не найдете, вы сами станете убийцами. Вы убьете ни в чем не повинного человека». Я нажал кнопку, вызывая дежурного надзирателя, поднялся, и Груздев крикнул мне уже в дверях, руки назад: «Даже если меня осудят, ищи его, Шарапов, и жизнь, хотя бы честь мою спаси». С тяжелым сердцем ехал я в радиокомитет. Груздев не то чтобы убедил меня в полной невиновности, но и мою уверенность в противоположном он размыл основательно. Конечно, стоило бы все это обсудить с Жегловым, но он, скорее всего, назовет меня сентиментальной бабой и поднимет насмех. И я был даже рад, когда после допроса Груздева не застал его в кабинете. Умчался куда-то в город. А я решил узнать на радио, когда и какой именно матч транслировался 20 октября, во сколько точно кончился, с каким результатом и так далее. Больше полагаться на приблизительные вычисления Жеглова я не хотел. Совсем молоденькая девчурка, на улице я бы ей больше 16 ни за что не дал, оказалась редактором спортивных передач и дежурила в тот день. Разговор у нас с ней предстоял короткий. По моим расчетам, но вместо того, чтобы ответить путем на мой вопрос, редакторша сама спросила, порывшись в аккуратных папках с хорошевателя: «Вас какой матч интересует?» Я удивился. Только что я уже сказал ей, что интересуюсь матчем 20 октября. На что девица спокойно мне возразила: «20-го транслировались два матча. Конец сезона и очень напряженная таблица розыгрыша».